Глава 22. «Зайди», – махнула головой Вика, позвав Петелию за собой в кабинет. «Знаешь, что мне сейчас этот чудак заявил? Я имею в виду главного распорядителя». Пройдя к столу, попаданка бросила на него доклад Эрны об успехах ее учеников и повернулась к девушке. «Нет, госпожа». Петелия, если внутренне еще не была готова к выполнению обязанностей первой статс-дамы в резиденции Тени, чувствовала себя пока не уверенно, то внешне, благодаря стараниям и финансовой поддержке попаданки, выглядела чуть ли не герцогиней. Ни на наряды, ни на драгоценности Вика для нее не поскупилась. Пусть жалование у Крилана и Петелии и так очень внушительное, каждому было назначено по 1000 лир в полгода, больше, чем получают первые министры королей, могиня Тень могла себе это позволить. Но когда бы они еще накопили себе на достойные их положения украшения? А блистать им было пора. Повелительница ордена уже неделю как вселилась в свой с любовью обустроенный замок. «Он мне пожаловался на то, что штат обслуги уже сформирован полностью, в том числе и благодаря твоим стараниям, а придворных в моей резиденции почти нет пока, из-за чего ему нечем кормить персонал». «Я об этом не подумала, прости». «Нет, это я не учла, Петелия, ты здесь ни при чем». Вика села сама на диван и пригласила сесть помощницу. «Найдешь еще двух поваров и закупишь кухонной утвари. С сегодняшнего дня...» «Нет, давай так. Со следующей недели питание кого бы то ни было объедками отменяется навсегда. Пока только в моей резиденции, а чуть позже и в других обиталищах моего ордена. Не обеднеем. Кормить рабов лобстерами или пирожными не собираюсь. Но и практикуемое доселе безобразие я прекращу. Ты ведь меня понимаешь? Что там у тебя за вопросы возникли?» «Как ты и говорила, госпожа, мне деньги предлагают за протекцию на должности». «Так мы же это с тобой обсудили. Обещай всем, а я решу, кто нужен, а кто нет. Потом с тех, кого захотим принять на службу, возьмешь взятки. Деньги поделим по-братски и сестрински, то есть мне 2/5, а тебе, твоему мужу и Бону по 1/5. Ты не удивляйся, я на будущее хочу раз и навсегда решить вопрос с коррупцией в своем ближайшем окружении, просто ее возглавив». «Госпожа, неужели вы думаете, что я...» «Не обижайся, Петелия, мое решение не вызвано недоверием к тебе или парням, но жизнь у нас, как я обоснованно предполагаю, еще долгая, и пусть рамки будут очерчены с самого начала. О чем еще хотела спросить?» Уже привыкшая к такой манере ведения беседы своей госпожой, когда многие вопросы решаются почти мгновенно, неожиданным образом и сразу же уступает место следующим, Петелия все равно немного терялась. «О замковой часовне. Наш жрец спрашивает, будешь ты ходить в нее или в храм в Акульем Зубе. Он хочет предложить сделать загородочку для тебя». «Чего он хочет сделать? Клетку для Тени?» – рассмеялась попаданка. Наплевательское отношение Вики к посещениям храмов Единого, даже по 8 дням, в большом портовом въезде или в путешествиях совсем не бросалось в глаза. Другое дело – небольшой город Акулий Зуб с единственным храмом. Все отметили то обстоятельство, что великая могиня не появляется на молитвы, а ведь горожане очень рассчитывали, идя в храм, посмотреть и на свою повелительницу. Нойран Фолин, начальник тайной службы, доложил Вике, что в народе началось сильное брожение. Кто-то пустил слух, который легко поверили, что могиня Тень поклоняется древним семи, и очень многие, смущенные этим обстоятельством, особенно торговцы и городские чиновники, стали всерьез рассматривать переход от единого к старым богам. Выход попаданка нашла быстро, велев своему начальнику контрразведки запустить встречную сплетню, что могиня Тень считает угодным единому, если она будет возносить молитвы в невидимом своем образе. И подействовала? Не клетку, просто чтобы никто не вставал на то место. Я поняла, не нужно. Хорошо, и еще. Там господин Дубок прибыл рано утром, сказал, что у него личное дело к тебе. Суть не говорит. Ого, удивилась попаданка. Ну, пусть и зайдет. Только почему-то я его нигде поблизости не определяю. Периодически сканировать окружающее пространство дальновидением или поиском жизни у Вики давно вошло в привычку. Он в столовой при кухне, госпожа, сказал, что там подождет, пока повелительница сможет его принять. И почему я не удивлена? Когда Петелия ушла, Вика взяла из шкафа огромную подзорную трубу, присланную ей позавчера из баронства Теллер II, с трудом изготовленный экземпляр, с первым отправился в поход адмирал Эдорик. Попаданка гордилась тем, что знала и вспомнила про призмы, и изображения в окуляре ее прогрессорского изделия не были перевернутыми, а еще подзорная труба вполне могла пригодиться в качестве оружия вроде булавы, настолько увесистая она была. Вика подошла к окну и посмотрела сначала на океан и плывущий в десятки лиг от берега караван судов, а затем на передний двор своего замка, где с ее канцлером Криланом беседовала тройка молодых дворян. Фразу Павла Васильевича, крупного столичного чиновника, увлеченного байкера и просто хорошего человека, вскользь сказанную по какому-то поводу, что учет и контроль – это не только социализм, попаданка и имела в виду, создавая свои личные канцелярию и дворцовые службы. Повторять, на ее взгляд, сильно дурацкие, чрезмерно раздутые штаты управления, которые существовали при дворах местных владетелей, Вика не собиралась, хотя кое-какие службы, к примеру, по работе с просителями, посетителями, жалобщиками и доносчиками, перенимать придется. Однако, в основном службы резиденции Тени она велела форматировать по направлениям деятельности ее ордена. Ее бюрократический аппарат ни в коем случае не должен был быть раздут до больших размеров, но при этом обеспечить повелительнице ордена учет и контроль всех сфер его деятельности. И дело здесь вовсе не в доверии или недоверии магистрам, включая великого, а в том, что все люди склонны ошибаться, не придавать чему-то значения, не замечать важного. А еще в ордене, кроме людей, лично ею подобранных и многим ей обязанных, все больше становится тех, кто выбрал служение в нем, исходя из обычных обывательских побуждений, желания достатка, карьеры, власти, безопасности или статуса. Ее организация продолжала расти очень быстрыми темпами. На Алернии, как говорят и на других материках, господствовало правило неразделимости маноров, из-за чего огромное количество не получивших наследство детей-владителей различного ранга или не унаследовавших придворные должности младших сыновей и даже дочерей-сановников постоянно находилось в поиске сюзерена или работодателя. Вика хотела иметь свой личный аппарат, никак независимый и не подчиняющийся руководителям Ордена Тени, чтобы иметь наикратчайшее так называемое плечо получения информации и реакции на те или иные события и происшествия. Среди тройки молодых дворян внимание попаданки привлек самый высокий из них, стоявший к ней в полоборота. Симпатичный и лицом, и фигурой, и задницей. Ее внимание к последней части мужского тела Вику всегда смущало. Является ли это для девушки какой-нибудь анормальностью, она не знала, а спросить стеснялась. Даже у Галки, самой безбашенной из своих подруг в прошлой жизни. «О чем я думаю?» – одернула себя попаданка. «У меня Дебор скоро уже на днях должен приехать, а я на симпатичных парней заглядываюсь. Хотя дворянин действительно хорош и смеется приятно. Насчет его приятелей надо будет еще подумать, а вот его самого надо брать на службу. Мне-то он и вовсе не интересен», – откровенно соврала себе Вика. «Но симпатичный придворный, к тому же маг, пусть и совсем слабенький, в резиденции тени лишним не будет». «Хозяйка там, пусть заходит», – прервала Вика рабыню. К акульему зубу съезжалось все больше людей, привлеченных слухами о перспективах, которые появляются у тех, кто решит связать свою судьбу с орденом тени, о благах исцеления, о низких налогах, о выгодной торговле и многом другом. Только в самый последний момент попаданка сообразила, что если не взять под контроль этот миграционный ручеек, уже постепенно превратившийся в речушку, то он затопит ее в Баунти и университетский городок. Строжайшим указом Вика определила, что право на поселение на острове может дать только она сама или великий магистр Лагис, а строить какие-либо здания на материке ближе лиги от университета запретила категорически. В планах, которые магиня Тень огласила своим магистрам и руководителям своего храма науки, стояло дальнейшее расширение университета по мере увеличения количества студентов и преподавателей, и строить она собиралась не только учебные корпуса, общежития, дома для преподавателей и хозяйственные здания, но и спортивные площадки, парки, студенческие кафе и даже небольшой концертный зал. Один парк уже был разбит, да еще и с красивым фонтаном в большом, шагов 20 диаметром бассейне из магического гранита цвета аквамарин. С фонтаном вообще случилась интересная история. Когда по трубам резиденции магини Тень весело побежала чистая вода горной реки, Вика не удержалась от того, чтобы не похвастаться своим сумрачным техническим гением перед преподавательским составом естественного факультета во главе с Мелиной Гронс. «Надо непременно изготовить такой же помповый насос, может, чуть покрупнее, чтобы обеспечивать хотя бы небольшую часть университета водопроводной водой», скрывая удовольствие от гордости за свой инженерный талант, сказала попаданка. «Нужное количество труб из магического гранита я прикажу изготовить и укреплю». Однако, как оказалось, удивленная реакция двоих из пяти преподавателей была вызвана не восхищением перед помповым насосом, а тем, что для решения столь тривиальной задачи использовалось сложное и неоптимальное решение. Уже через какие-то 5 дней в университет подавалась вода с помощью конструкции, которую Вика когда-то видела на рисунке в учебнике истории. Видела, но забыла. И называлось это устройство «Архимедов винт». Утешением послужило только то, что столь быстрый результат работ сотен людей по организации водоснабжения университетского городка был бы невозможен без магии величайшей магини этого мира. Пройдя по парку, попаданка уже пожалела, что определила всего в лигу расстояние, запретное для постороннего строительства, но было уже поздно. На дороге, идущей из Вежа и Амина, а также на побережье севернее и южнее университета и перешейка, связывающий остров с материком, очень быстро отстроились сначала постоялые дворы, а затем и первые дома новых поселений. Один из ушлых торговцев сумел сообразить раньше всех, к чему идет дело, и выкупил у графа Акулы сразу 30 квадратных лиг земли вдоль Аминской дороги ближе к побережью. Вика, узнав от Нойрона об этом обстоятельстве, отругала Лагиса, но на священное право частной собственности покушаться не стала. Поступила проще, велела проложить 2 лигами южнее другой участок дороги на Вьеж и Амин, спрямив существовавший объезд вокруг Волчьего оврага и укрепив дорожное покрытие до магического гранита. Хороший урок для тех, кто вздумает еще раз схитрить с орденом. Дубок, которого Вика назначила главным лесничим графства Акулизуб, был отправлен найти ряд подходящих мест для строительства новых поселений графства и подобрать место для лесной заимки, от идеи о которой попаданка не отказалась. Как же ей без дачи-то? Что-то могло случиться, раз ее лесничий так рано вернулся. «Не ожидала тебя». Попаданка прервала свою речь, заметив, каким удовольствием и важностью лучится дубок. А еще она одновременно увидела в его руках плетеную корзинку, накрытую куском ткани. «Вот, госпожа, как и обещал!» Интриговать свою повелительницу бывший браконьер не стал, поставил корзинку на стол и сдернул покрывальце. «Лесной котенок только вчера глазки разлепил. Мать погибла, сражаясь с волками. Я их отогнал, убив парочку. А это тебе». «Пушистик!» – искренне обрадовалась Вика. Она схватила котенка на руки и прижала к груди одновременно мелкими дозами исцеления, восстанавливая покрывавшиеся царапинами руки. Несколько раз поцеловала в мокрый носик малыша и отделила и его таликой магического здоровья. Исцеление котенку понравилось. Он перестал царапаться и довольно заурчал. «Я молочка прихватил там козьего». Цветущий дубок показал на корзинку, где нашлось место и небольшому кувшинчику. «Его надо сейчас почаще кормить. Тряпочку в молочко окунать и...» «Дубок, дай-ка я и тебя расцелую». Попаданка реально сильно расчувствовалась. «Какой же ты молодец!» Целовать в плохо выбритые щеки бывшего браконьера, разумеется, было не так приятно, как головенку котенка, но Вика считала себя просто обязанной это сделать. «Госпожа!» Польщенный лаской повелительницы лесник, видимо, хотел рассказать ей подробности своего подвига, но увидел, что та про него уже забыла, принявшись кормить и тискать зверька, сама лично вытирать вынутым из кармана платком лужицу, которую котенок наделал на стол, и бормотать слова на иноземном языке. «Нет, дубок», – вдруг неожиданно громко сказала Вика, – «для пушистика у него слишком короткая шерсть и слишком разъевшийся сейчас животик. Да, малыш?» Спросила она у довольно урчащего комочка и целуя его в пузо. «Его настоящее имя? Нарекаю его Бегемотом!» Намеченные на этот день запланированные мероприятия, она собиралась с Логисом написать письмо в ланское комтурство Алику, посоветоваться со своим начальником тайной службы относительно готовившегося ее заговора в столице Датора, укрепить пружины и колесики для зажигалок, побеседовать с претендентами в придворные сановники и чиновники, все было перенесено на потом. Дубок отказался от выданных ему столир, оставил их на диване, стоявшем у дверей в ее кабинет, и трусливо сбежал. «А ну, стой, лесничий, возьми деньги!» – крикнула ему вслед смеющаяся Вика, прижимая к себе довольного бегемота. С этого дня попаданка почти все время таскала котенка с собой, никому не доверяя его кормить. Заодно проверила прыжок и скрыт с бегемотом в руках. Убедилась, что заклинание действует нормально. Маленький друг с ней перемещается и невидим, когда она держит его в руках. Правда, стоило котика, находясь в скрыте, отпустить, как он становился видим. Она и в университет отправилась с бегемотом, взяв его в карету. Свой транспорт Вика пока так и не усовершенствовала, но построенная с помощью ее магии гранитная дорога была такой гладкой и ровной, что ехать было приятно. «Показывать тебя пока никому здесь не буду», – предупредила она бегемота, «а то все разговоры только к красавцу-котику и сведутся. Подожди меня с Кинтой». Вика передала возмущенного малыша в руки рабыни. «Веди себя прилично, на обратном пути еще в лесочке погуляем». Ее карета оказалась не первой из подъехавших в этот день к главному корпусу университета. Уважаемая Эрна магистр магии, приехал раньше. Подруге вообще понравилось раскатывать на доставленном специально для нее олеповато разукрашенном транспорте, как и навещать своего друга Флема в богатых платьях, каждый раз новых и усыпанной драгоценностями. И удовольствие ей доставляло вовсе не восхищение магистра науки, а те взгляды, которыми на нее засматривались студенты. Вика к тщеславию Эрны относилась с юмором и скорее одобряла, чем раздражалась. «Ты бы не надоедала нашему ректору лишний раз?» Попаданка обняла подругу, кивнув перед этим находившимся в кабинете Флема самому Арвалю и декану гуманитарного факультета Корпу Чалику. «Неужели дома не хватает времени наговориться?» «Дома мы говорим о домашнем, а здесь о делах», – ответила Эрна. «И какие же дела заставили тебя бросить своих магически одаренных учеников на острове и прибыть сюда?» Не скрывая иронии, поинтересовалась Вика. Но, как оказалось, ерничала она зря. Подруга действительно приехала поделиться результатами обучения, которых неожиданно достигла обычным выездом в лес. «Понимаешь, Вика, я уже начала злиться. Учат конструкты, а толку почти никакого. Раз в 3-4 недели кто-нибудь вдруг сформирует изучаемое заклинание, и то из простых. В общем, решила я вчера, раз уж учеба уперлась как в стену, отправиться со всеми своими 21 учениками и ученицами на морскую прогулку». «И что?» – хмыкнула Вика. «Не утонули?» «Нет, моя любимая госпожа и повелительница», – торжествующе улыбнулась Эрна. «Вернулись, не намочившись. Зато сегодня с утра сразу двое сформировали исцеление. За ночь во сне, так уже было у меня, помнишь, представили, как должен выглядеть конструкт. Я вот думаю, может чаще устраивать такие увеселительные прогулки. И Флему тоже можно попробовать этот метод со своими студентами». «Почему бы и нет?» – пожала плечами попаданка. «Только как по мне, так это результат многочисленных упорных попыток в течение долгого времени, а смена обстановки, да, помогла, когда пришло время». В этот момент в двери заглянул секретарь Флема. «Извини, госпожа, но там великий магистр прислал сообщение для тебя». «О чем?» «Сегодня магистр Дебор прибудет, он уже едет по Аминской дороге».